Глава 3. Темная полоса дыма, тихо клубившаяся за лесом, вдруг потеряла для Бухвостова прежний интерес и перестала казаться такой зловещей и значительной. Что значит пожар какой-нибудь избы? Да еще среди белого дня и летом, когда вот тут, в нескольких саженях, в такой же деревенской избе, много лет мечется на цепи живой человек. И никому это не кажется странным. И никто не спешит на помощь, и баба, прикрывая рукой глаза от солнца, с ленивым любопытством следит за дальним пожаром и за фигурой случайного проезжего, даже не оборачиваясь на беснование прикованного человека. Сердце у него забилось тем особенным тревожным боем, который звал на немедленное вмешательство. Выскочить из телеги, кого-то позвать, на кого-то накинуться, кого-то непременно обвинить и сразу, сии минуты, немедленно прекратить этот ужас. Он протянул руку и тронул Гаврил Пименович за плечо. Лошаденка перестала месить пыль, а старик повернулся к нему своими густыми нависшими бровями, из-под которых вопросительно и недовольно глянули маленькие колющие глаза. «Что такое?» – спросил он. Спокойная улица Колотилова, казалось, тоже спрашивала у Бухвостова. «Что такое?» – и уже одним своим буднично равнодушным видом производила на газетчика отрезвляющее впечатление. Кого он позовет и на кого накинется со своей новостью? Перед ним в непосредственной близости была спина раскатовца, запыленная с пропотевшими пятнами на лопатках. Далее мотался пыльный круп лошади. По сторонам в два порядка стояли новые бревенчатые избы. Колотилово недавно горело. Между ними белые кудрявые ветлы и солидные темные сокори. Сзади в окне женщина провожала его равнодушным взглядом. И в промежутке между домами и ивами с холмиками, на котором лежала Колотилово, виднелись ржаные поля, покорно склонявшиеся под ветром. Сердце у Бухвостова продолжало тревожно биться и звало на что-то. Но обычные рефлексы во все вмешивающегося человека были как будто парализованы. Бухвостов в недоумении оглянулся, точно растерявшись и утратив какую-то руководящую нить к собственным ощущениям. И ему показалось, что на него глядит то самое, загадочное и затаенное, что он старался уловить в выражении всего этого пейзажа. Глядит, и под этим взглядом точно цепенеют его привычные чувства. Между тем треньканье колокольцев становилось все сильнее. Это раскатовцы возвращались из лесу с пожарной машиной на своей тройке со звоном своих колокольцев и бубенцов. Скоро знойный воздух весь переполнился этими суетливыми и крикливыми звуками до такой степени, что Бухвостову хотелось заткнуть уши. А деревенька, казалось, еще смиреннее приникла к земле. Машина бойко промчалась по улицам Колотилова, и хозяин Бухвостова тоже стал повертать свою лошадь. «В Глинцах горит не иначе», — сказал он. «Верст будет еще десяток». «Это из-за лесу кажется так, что близко. А оно, видишь ты, далеко». Бухвостов не ответил, как будто не слышал в тоне Гаврил Пименовича нерешительного полувопроса. Он, пожалуй, не прочь был бы доставить барина и в Глинцы, разумеется, за приличное вознаграждение, но Бухвостов молча глядел на окно, в котором все еще виднелась женская фигура. Машина как раз поравнялась с этой избой. Дюжий парень из раскатовцев, правивший тройкой, повернул к ней потное, лоснившееся лицо и крикнул какую-то шутку. Непременно сальную. — подумал, пожимаясь Бухвостов. Баба засмеялась. Она была красивая, по-деревенски гладкая, но Бухвостову было неприятно видеть, как на ее крепко загорелом лице сверкнули белые зубы. А когда грохот и звон машины несколько удалился, на Бухвостова опять хлынула волна прежних звуков. Лязганье цепей, вой, хохот и выкрикивание прикованного человека. Спина Гаврил Пименовича опять сжалась, и он поднял кнут с очевидным желанием нахлыстать лошадь. «Постой», — сказал вдруг седок, останавливая его руку. «Что еще?» «Подожди здесь». Бухвостов и не заметил, что говорит Гаврил Пименовичу «ты», чего вообще говоря не позволял себе ранее ни с кем. В голосе его, кроме того, звучала какая-то чуждая, почти начальственная нота. От раздражающего ли звона колокольцев или от чего другого, только настроение Бухвостова резко изменилось. Гипнотизирующее влияние смиренного порядка и волнующихся нив исчезло. Он опять как будто нашел руководящую нить в своих ощущениях. И прежде всего он очень рассердился. «На кого?» «На Гаврил Пименовича, не сразу остановившего лошадь, на глупого парня с его лоснящимся лицом и, наверное, сальной остротой, на бабу, которая неприятно и вызывающе улыбалась парню на фоне этого ужаса, на тихую улицу, которая целые годы слушает вопли и скрежет прикованного человека. Ему казалось вообще, что он нашел или сейчас найдет виноватых и, значит, даст исход томительному и гнетущему ощущению, болевшему в душе и заставлявшему биться сердце». Спрыгнув с телеги, он быстро обошел стену избы, вошел во двор и поднялся на лестницу. С улицы его провожал удивленный взор раскатовца. Если бы Бухвостову пришлось сейчас же описывать для газеты то, что он увидел, то описание вышло бы очень неточно. С первой же минуты, как он вошел, что-то как будто ограничило поле его зрения, и в памяти сохранился только мутный фон с обычной обстановкой избы, режущий свет из окна и безумное лицо мужика с диким и точно насмешливым видом. Бухвостову казалось, что безумец протягивал руки ему навстречу. Впрочем, он заметил, что кроме цепи, охватившей прикованного человека в поясе, руки за спиной стянуты веревкой так, что могли двигаться только в локтях. Он глядел на Бухвостова острым, ироническим и пронзительным взглядом, в котором светилась злая радость и какое-то особенное, свое сознание, гордое, страдающее и торжествующее. Казалось, сумасшедший ждал его давно, целые годы, и теперь знает, зачем он пришел и что с ним нужно сделать. И то, что он сделает, будет ужасно. «Не подходи, господин!» – испуганно крикнула баба, повернувшаяся от окна, быстро соскакивая со скамьи. Сумасшедший с отвратительным рычанием и лязганием цепи кинулся к ней. Но она ловко увернулась и опять засмеялась. Больной вдруг остановился, посмотрел на нее и на Бухвостова, сделал циничное предложение и опять забился на цепи, весь напрягаясь, с искаженным лицом и выпученными глазами. В это время вошла другая женщина с охапкой дров. Бухвостов дал ей дорогу, точно оба расходились на краю пропасти. Один неосторожный шаг, и сумасшедший мог схватить ее за руку, за складку платья. Женщина бросила дрова у печки и выпрямилась. Бухвостов понял сразу, что это высокая статная старуха, мать больного. И тут же он заметил, что на безумном надета чистая рубаха, волосы расчесаны и даже смочены квасом. День был праздничный. «Давно это у вас?» – спросил Бухвостов, опять почувствовавший растерянность, чтобы сказать что-нибудь. «Десятый год маемся эдак. На Миколу зимнего будет 10». Она говорила просто и спокойно. В глазах, окруженных сетью морщин, но живых и выразительных, виднелось то глубокое и спокойное, давнее и давно побежденное страдание, какой бывает удел только сильных душ. Бухвостов внезапно почувствовал к ней уважение, и в то же время весь его гнев обратился на него самого. «О, черт!» — подумал он с приливом этой злобы. Ворвался в чужой дом, неизвестно зачем, как будто из простого любопытства. Точно в самом деле в деревне все можно. «Извините», — сказал он, и резко повернувшись, вышел из избы с крепко сжатыми губами и морщиной на лбу. Его проводили удивленные взгляды женщин и резкий хохот сумасшедшего. Он бился особенно сильно, и дробный, порывистый лязг железа точно гнался за Бухвостовым. А на улице его опять встретил тот же особенный взгляд пейзажа, пристальный, затаенный и загадочный. Он провожал его до дому и потом продолжал заглядывать его окна сверху, через верхушки леса, беленькой часовенькой Заокской горы.